Сонет третий. Подумай, в зеркале увидев образ свой, что должен он в другом созданье возродиться, а если нет, то мир обманут был тобой, и счастье, мать, одна через тебя лишится. Кто пренебречь дерзнул любовью твоей, и, издев, как ни была б собой она прекрасна, и грудь могла ли ее так сделаться бесстрастно, чтоб захотеть сойти в могилу без детей? Ты матери своей хранишь изображенье, и видит вновь она в тебе свою весну. Ах, так и ты, склоня взор к старости окну, увидишь и вкусишь вновь юности волненье. Но если хочешь быть забытым, милый мой, умри холостяком, а с ним и образ твой.